«Слышь, это я!» Макото поднял руку. «Здоров будь, граф! А че ты в нас целишься?» «Здравствуйте, атаман!» Вежливо сказали из полутьмы. «Снимите, пожалуйста, все оружие, и вы, и ваши подчиненные. Положите его на стол у стены. Мустапа, Зият, проследите». Граф говорил спокойно, тихо, учтиво, но было понятно. Лучше ему не перечить. Охранники подняли оружие. Тот, что со шрамом по имени Мустапа, указал стволом Маузера на железный стол у стены. «Нет движений быстрых!» — гортанно произнес он. С независимым видом Макото направился к столу. Крючок и Дерюшка поспешили за ним. Атаман расстегнул ремень, бросил на стол вместе с кобурами и громко заявил. «Ладно, хлопцы, снимайте стволы. Мы сюда не воевать, а торговать пришли. Правильно я говорю?» «Точняк, хозяин!» Голос Дерюшки слегка дрожал. Бандит скинул с плеча ремень ружья, стал вытаскивать пистолет из кобуры. Макото хмуро наблюдал за ним. Волнуется щенок, боится. Эх, Кромвеля не хватает. Хорошо хоть крючку, все до фени. Вон как спокойно свои револьверы на стол кладет. Только доверять теперь лопоухому нельзя. Как-то он нехорошо изменился. Зият отступил назад, держа гостей под прицелом. Мустапа стал по очереди обыскивать их. Он приказал крючку, Дерюшке, а потом и Макоте снять сапоги, проверил подошвы, прощупал крепкими пальцами голенища. Стоял он при этом так, чтобы не перекрывать напарнику линию огня. «Это что есть?» — спросил Мустапа, обнаружив ремешок на запястье Макоты. «А!» — тот всплеснул руками. «Забыл, дорогой!» Охранник нахмурил густые брови, положив руку на кобуру с Маузером. «Что же вы, атаман?» — спросил граф, по-прежнему сидевший в сендере. «Забыл!» — повторил Макото и стал расстегивать ремешок. «Да там стилет токма, махонький! Им никого не порежешь толком!» «И все же у меня свои правила. Видите линию на полу? Никто не может пересечь ее с оружием. Никто, кроме моей охраны. Последнему человеку, попытавшемуся сделать это, Мустапа отрезал ступни, запястье и посадил в кювету с бензином. Потом, когда я устал слушать вопли бедолаги, а у Ады разболелась голова, его подожгли. Кювета с останками еще долго стояла перед ангаром». «И че вам прокторы на то сказали?» – проворчал Макото, ничуть не впечатленный. Он и сам пару раз проделывал с людьми нечто подобное. «Они остались довольны, ведь мы помогли им, выполнив их работу». Макото избавился от ремешка, надел сапоги, поправил шляпу и повернулся к Сендеру. «Куртку долой!» – велел Мустапа. «Снять! Ты тоже!» Дерюшка стал поспешно раздеваться. «Далась тебе моя куртка!» – возмутился атаман. «Там же нет ничего! Ты сам щупал!» «Тяжела!» «Потому что пластины в ней – это броня! Ею убить нельзя!» «Атаман, вам лучше не спорить с ним!» – вновь заговорил граф. «Безопасность целиком в компетенции моего шурина, и если он...» «Да ладно! Сымаю уже, сымаю!» Плюнув, Макото снял куртку, отстегнул от подкладки мешочки с монетами. Крючок с Дерюшкой отошли к стене, молодой бандит был бледен. «Внутри что есть?» — спросил Мустапа, кивнув на мешочки. Атаман вконец разозлился. «Монеты! Деньга, понимаешь? Я зачем сюда прикатил? Товар у вас покупать! Значит, деньга нужна!» «Надо поглядеть!» «Ползуна тебе взад!» Макото оттолкнул протянутую руку охранника. «А если ты сопрешь чего? Монеты там! Слушай, ты!» Он развернулся к человеку в сендере. «Я ему мою деньгу смотреть не позволю, она моя. Все, допекли меня. Или сейчас товар глядим, или мы укатываем зад». «Мустапа?» – произнес граф. «Чистый, брат!» – откликнулся тот. «Что же, хорошо. Идите сюда, атаман. Ваши люди пусть стоят на месте, а вы, Макото, имейте в виду. В этом зале есть кое-кто еще. Сейчас вы под прицелом не только одного зияда». «Да ладно, хватит уже пугать!» Макото повесил мешочки на пояс и решительно перешагнул белую линию. Он знал, сколько сейчас людей у графа. Атаман потратил много сил и денег, чтобы разведать все, что можно, про дела этого человека, про его прошлое, семью, связи, охрану. Граф скрылся от харьковских цехов, захватив лишь несколько доверенных людей, и большую их часть убили посланные следом охотники за головами. Теперь охранников у него было мало. Когда Макото остановился перед Сендером, граф, открыв дверцу, выбрался наружу. Он был ровесником атамана, среднего роста, с красивым властным лицом, тщательно причесанный в черных брюках, белой рубашке и клетчатой жилетке из дорогого сукна. На шее атласный платок. «Вижу, деньги у вас с собой», — торговец кивнул на мешочки. «А как же еще? 2000 серебром, 1500 золотом. Большие деньжищи. За такие несколько ферм купить можно, скважину нефтяную. Я их не боялся с собой брать, потому что знал, ты честный мужик. Я и сам честный. Стало быть, чего у нас? Стало быть, деньги ты видишь, а вот я товара не вижу. Как это понимать, а?» «Что же, честность в делах похвальна», — кивнул граф. «Однако осторожность также необходима. Ваша репутация, Макото, вынуждает меня быть осмотрительным». «Чё?» — переспросил атаман. «Какая еще репутация?» «Слухи, которые ходят о вашей решительной манере ведения дел». «А, это да, я того, решительный. Люблю, слышь, чтоб все быстро и по делу. И честно, чтоб не терплю я этого вранье всякое, когда крутить начинают, хитрить, обманывать. Мои деньги, твой товар и все дела». Сердце Макоты колотилось часто-часто. В глотке пересохло, мучительно хотелось хлебнуть настойки, а лучше того пойла из фляги шоколенка. Атаман облизал пересохшие губы и оглянулся. Зият, слегка опустив автомат, подпирал стену неподалеку от крючка и дерюшки. Мустапа остановился в шагах в 5 за Макотой, сжимая маузер в правой руке. «Я имел в виду несколько другое. Впрочем, ваше желание увидеть товар вполне законно и понятно. Извольте». Граф кивнул Мустапе. Не спуская глаз с атамана, тот пошел к ящикам. Дойдя до аппарата на поддоне, сунул маузер в кобуру и взялся за край брезента. Макото сбил с головы шляпу, выхватил спрятанный под тульей угольно-черный пистолетик и выстрелил 3. Первая пуля вошла в лоб графа, вторая в шею Мустапы. Третью Макото выпустил с разворота, Зият у стены дернулся, и пуля угодила ему в плечо, затрещал автомат. Пихнув застывшего дерюшку в одну сторону, крючок метнулся в другую, им повезло. Оружие заклинило, и короткая очередь прошла между бандитами. Доносившуюся из радиоприемника музыку сменил приподнятый голос, который вещал что-то насчет поимки беглеца и назначенной за его голову награды. Зият выдрал из кобуры маузер, крючок, прыгнув к столу, схватил обрез и жахнул из 2 стволов. Охранник сполз по стене. Растерявшийся дерюшка, вместо того, чтобы взять оружие со стола, бросился к Зияду и подхватил неисправный автомат. «Сюда, мутант!» — крикнул крючок молодому бандиту. Макото подобрал с пола шляпу, с внутренней стороны тульи свешивалась кожаная петелька, крепление для пистолета, и нахлобучил на голову. Выставив оружие перед собой, он пригнулся за Сендером, повел стволом из стороны в сторону. Крючок, бросив обрез, схватил со стола ружье, присел. Дерюшка повесил автомат за спину и поднял маузер Зияда. Когда Макото приподнял голову, в сумраке за ящиками полыхнул сноп огня. Над головой вжикнула пуля. Она не просто пробила дыру в шляпе, сорвав ее, отбросила далеко назад. Макото и крючок выстрелили разом, ориентируясь на вспышку, а потом в зале все стихло. Только голос по радио неразборчиво бубнил. К Сендеру выбрела очень высокая черноволосая женщина в длинном платье с широкими скулами и густыми бровями, неуловимо похожая на Мустапу. Перед собой она держала охотничий штуцер. Пистолет в руках крючка дернулся, но бандит не выстрелил. Когда великанша подошла ближе, стало видно, что пули попали ей в грудь и живот. Макото вел за ней стволом пистолетика, позабыв, что патроны в нем кончились. Женщина сделала несколько шагов, кренясь все сильнее под весом тяжелого ружья, добрела до лежащего навзничь графа. «Серж!» — простонала она, медленно поднимая ружье. «Сережа!» Полные ненависти темные глаза уставились на атамана. По платью расплывались пятна крови. «Проклинаю тебя!» — выдохнула великанша, напрягая последние силы. Ствол штуцера рванулся вверх. Макота надавил на спусковой крючок, пистолетик сухо щелкнул, раздался выстрел, женщина опрокинулась на спину, выпустив ружье. Атаман оглянулся. Дерюшка обеими руками сжимал маузер и глядел на хозяина безумными глазами. «Вот так молодой!» — оскалился Макота. «Растешь?» Он перешагнул через трупы и направился к поддону, где стоял накрытый брезентом агрегат.